но едва у них стали прорезываться острые зубки, как начались новые заботы. От жадности они вцеплялись в вату бульдожей хваткой и уже не выпускали, так что я не мог снова окунуть тампон в молоко. Нередко они так впивались в вату зубами, что тампон сползал с палочки, и они тут же пытались его проглотить. Приходилось засовывать палец им в горло и ловить тампон, когда он уже исчезал в глубине их глотки. Только так мне удавалось спасти их и не дать им задохнуться. Но едва я засовывал палец им в горло, зверьков немедленно начинало тошнить, а как только их вырвет, они, понятно, снова голодны и изволь начинать все сначала. Всякому, кто гордится своим долготерпением, я бы посоветовал испытать себя. Попробуйте-ка выкормить из бутылочки детенышей кузиманзы. Когда у бандитов окончательно прорезались зубы, и они научились хорошо ходить, их одолела ненасытная любознательность. Вечно они пытались сунуть свой розовый нос в чужие дела. Жили они в так называемой детской. Это было скопление корзинок, где мы собрали всех детенышей. Корзинки стояли между нашими двумя кроватями, так что и ночью кормить всех младенцев было очень удобно. Крышка корзинки, в которой обитали наши бандиты, закрывалась не слишком плотно, и они очень скоро наловчились ее сталкивать. Тогда они выбирались из корзинки и отправлялись осматривать лагерь. Нас это очень тревожило, потому что бандиты совершенно не знали страха и с одинаковой беспечностью могли сунуть нос куда угодно — в клетку обезьяны и в ящик со змеями. У них была в жизни одна единственная забота — поиски пищи, и они кусали все, что встречалось на пути. Вдруг попадется что-нибудь вкусненькое. В то время у нас была обезьяна-гверица. Взрослая самка с удивительно длинной, густой и шелковистой черно-белой шерстью и длинным пушистым, как перо, тоже черно-белым хвостом, которым обезьяна, по-видимому, очень гордилась. Она всегда старалась содержать его в чистоте и вылизывала до блеска. Однажды бандиты убежали из детской и забрели к обезьяньим клеткам. Не найдется ли там чем полакомиться? Гверица с удобством расселась, привалившись к стенке. Она принимала солнечную ванну, а ее прекрасный длинный хвост высунулся меж прутьев и свисал до земли. Один из бандитов приметил нечто странное, пестрое, и, видно, вообразил, что оно никому не принадлежит, а существует само по себе, и потому кинулся на хвост и запустил в него острые зубы, чтобы проверить, не съедобна ли находка. Остальные двое увидели, что он что-то нашел, и мигом тоже вцепились в хвост. Несчастная обезьяна громко закричала от ярости и страха и метнулась вверх по прутьям клетки под самый потолок. Но стряхнуть бандитов ей не удалось, они держались цепко, не оторвешь. И чем выше влезала обезьяна, тем выше поднимались с ней бандиты. Когда я прибежал на крик обезьяны, зверьки висели в футе от пола, медленно раскачивались, рычали сквозь стиснутые зубы. Я несколько минут всячески убеждал их выпустить обезьяний хвост. Но это мне удалось только после того, как я пустил дым от сигареты прямо им в нос, и они закашлялись. Когда бандиты подросли настолько, что получили собственную клетку со спальней, кормить их стало не только трудной, но и опасной работой.